нагнулся к ней и провел пальцами по изгибу ее бровей. «Твои глаза мне кажутся серебряными озерами, а твои брови — крыльями ангела, такие они нежные и мягкие». Он наклонился и легко коснулся губами ее рта. «У твоего алого ротика чудесная форма, восхитительная пухлая нижняя губка и уголки, которые всегда готовы подняться вверх и превратить его в улыбку. А твой носик, казалось бы, самый обыкновенный с виду, нравится мне как никакой другой». Она, не отрываясь, смотрела на него, зачарованная бархатным тембром его голоса. «Но знаешь, что в тебе самое лучшее?» — продолжал он. «Помимо прелестной внешности, ты обладаешь острым умом, добрым сердцем и прекрасной душой». Генри не знала, что сказать. Какие слова могут передать то, что она чувствовала сейчас? «Я так благодарна тебе!» В ответ он коснулся губами ее лба. «Тебе нравится запах лимонов?» — вдруг спросила она. «Я могла бы не пользоваться ими». «Я обожаю запах лимонов. Делай то, что тебе нравится». «Я не уверена, есть ли от них толк», — произнесла она, улыбнувшись. «Я так давно пользуюсь этим средством, что не знаю, как будут выглядеть мои волосы, если я перестану это делать. Цвет может остаться прежним». «Этот цвет волос будет самим совершенством», — серьезно сказал он. «А если они станут совсем темными?» «Все равно они будут самим совершенством». «Какой ты глупый! И то, и другое не может быть самим совершенством!» Он притронулся руками к ее лицу. «Какая ты глупая! Ты — само совершенство, Генри, и неважно, какого цвета будут твои волосы!» «Я думаю, ты тоже само совершенство», — нежно сказала она, кладя свои руки поверх его. «Я помню, как увидела тебя в первый раз. В ту минуту мне показалось, что ты самый красивый мужчина на свете». Данфорд усадил ее себе на колени, понимая, что на этом следует остановиться. Он не должен позволять себе ни поцелуев, ни чего-либо другого. Все это подождет. Генри была невинна. Более того, теперь она всецело принадлежит ему и заслуживает самого большого уважения. «Насколько я помню», — сказал он, нежно погладив ее по щеке, «когда ты впервые увидела меня, ты с большим вниманием отнеслась к Борову, чем ко мне». «Тогда я увидела тебя не в первый раз. Я смотрела на тебя из окна». Она вдруг застенчиво улыбнулась и поймала себя на мысли, что у тебя чудесные ботинки. Данфорд улыбнулся. «Значит, ты любишь меня за мои ботинки?» «Нет, уже нет», — чуть запнувшись, сказала Генри. «Он хочет заставить ее признаться, что она любит его?» Ей стало страшно. «А вдруг он промолчит в ответ на ее признание?» Она знала, что он любит ее. Она чувствовала его любовь в каждом прикосновении. Но знал ли он сам об этом? Она не хотела бы испытать боль от его слов вроде «И ты мне очень дорога, милая». Данфорд не заметил перемены ее настроения. Пытаясь выглядеть крайне серьезным, он наклонился и чуть приподнял ее платье. Чрезвычайно искренним голосом он произнес: «Твои ботинки тоже очень хороши». «О, Данфорд, с тобой я так счастлива!» Она произнесла это, не глядя на него, но он знал, что при этом она улыбалась. «Я тоже счастлив с тобой, плутовка. Однако, боюсь, мне придется вернуть тебя домой, пока твое отсутствие не вызвало переполоха. Ты, можно сказать, выкрал меня». Да, но цель вполне оправдала средства. Это так. И все же я совершенно согласна с тобой. Мне надо возвращаться. Нед, должно быть, теряется в догадках, куда я запропала. Ах, да, наш дорогой Нед! Со смиренным выражением лица Данфорд дал кучеру знак ехать к особняку Блайденов на Гросвенор-сквер. Ты должен